Как то в семье в дряхлость вошел, везут его во вражище особый, золотой люлькою прозывается. Там старика и оставят, только и до питья на первое время дадут немного. Вся овражина костьми человечьими устелена, и живут в этой люльке особые стаи собак, что человечные кормятся. Так они, монголы-то, тех собак за священных почитают, надевают им ошейники с красными шелковыми лоскутьями. Вот так-то. Неужто там все-таки так делают? Нелли поежилась. Со всей страны в один овраг свозят? Только сейчас Нелли заметила, что они уже перешли площадь и следуют за Сириным и его стражами, чьи спины маячили в другом конце переулка. — Не знаю, мне так местные сказывали. Может, не везде такое, а может, и Ерук не один. Все одно, радости мало у монголов жить. Скот пасти станет, небось. — Нельзя человека отдавать в руки диким! — возмутилась Нелли. — Не отдавать, а продавать, — поправила Катя. — Коли дикой деньги заплатил, так ни почем от него и не сбежишь. Уж лучше убить. Может, и лучше, только здешние убивать не любят очень. Нельзя так поступать! Гадко это! Нелли заметила, как идущие впереди свернули налево. Здесь не в бирюльки играют. Вид Кати был на редкость рассудителен и благоразумен. Что ж, через него всему воинству гибнуть? Катька, а коли вдруг он не виноват? М? Ну, скажешь, а зачем он на змеюке летал? А из Омска для чего мчал, сломя голову? И кто ж там тогда душегубствовал, коли не он? Что говорить? Доводы были основательны. Миновав проулок, подруги повернули налево и вновь увидели три спины. — Так о чем ты говорить-то с ним хочешь? — С кем? — Нелли вздрогнула. — С кем, с кем? — передразнила Катя. — С убивцем! С чего это ты взяла? Нелли приостановилась. Вдалеке видно было, как трое остановились перед зданием противу бережливого здешнего строительства, низким и воздвигнутым на особицу. Вроде бы даже и без окон. Зачем это мне с ним говорить? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Только чего ж мы за ними тащимся, ровно нитка за иголкой? Хочешь ты знать, где его держат? Уж узнала. Вишь, запирают на засов снаружи. А то, может, доброе дело сделать? Самим зарезать, чтоб у монголов не мучился? Катя расхохоталась. «Вот уж умная шутка!» — отбила Нелли, но голос ее прозвучал скорее задумчиво, чем сердито. И впрямь, с какой напасти ей с негодяем разговоры разговаривать? Разве только необычный взгляд, кинутый ей через плечо. «А вот что, Катька!» — задумчиво проговорила Нелли, глядя, как две спины удаляются от домика недоростка. Постережешь рядом? Знамо дело. Дом оказался даже не в одно жилье, а в половинку. Застреха пришла с Нелли по брови. Нелли удивилась было, но, взглянув в окно, которое все ж было, только узкое и у самой земли, поняла, в чем дело. Внутри строение глубоко уходило в землю. Присев на корточки, она пригляделась. На земляном полу валялся покрытый шкурами тюфяк. Стояли скамья и стол с какой-то посудой. Самого пленника видно не было. — Эй, господин Сирин! — тихонько позвала Нелли. Верно, заточенный находился где-то близ окна, поскольку бледное лицо его тотчас явилось почти под самой кованой решеткою. Он взялся за прут, свободной теперь рукою. — Кто? — спрашивает меня. — Я. — А, мальчик-девочка? Сирин слабо улыбнулся. — Мне показалось, вы хотели мне сказать что-то? Нелли, сидя на корточках, глядела на Сирина сверху вниз. Глупо, быть может, глупее некуда. Теперь уж ничего не изменишь. Никто не поверил мне, ни одна душа. Да и сам я, повествуя, слышал, словно бы со стороны, сколь нелеп мой рассказ. Сам я предстал опасностью, от коей столь наивно тщился предостеречь. Мне объявили ужасную мою участь, но отчего легче мне будет покориться ей, если хоть одна живая душа уверится в моей невиновности? Сейчас передо мной последний мой судья на земле. Дитя, ты сможешь мне поверить? Быть может, да, Нелли задумалась, но... Даже коли я поверю, я не стану отворять этого засова. Я мало еще знаю в жизни, худо понимаю людей. Меня проще обвести вокруг пальца, чем тех, кто борется со злом всю жизнь. А здесь ведь нету замка даже на двери узилища. Выходит, всякому, кто по другую сторону двери, в стенах крепости полная вера. Важнее всего для меня ее не обмануть. Так ведь я... «Не прошу помощи!» — с горячностью воскликнул Сирин. «Мыслимо ли отягчать бременем подобной ответственности неокрепшие раменны? Но ты обяжешь меня, коли выслушаешь, а если вдруг и поверишь мне, подаришь великую радость. Ты выслушаешь мою историю? Говори!» Нелли подумала невольно о том, что ее странствие началось с истории Филиппа, тогда как Парашина — с истории княгини. Сколько же всяких рассказов довелось им выслушать с минувшего лета. Пожалуй, люди не меньше иной раз интересны, чем камни. Вот уж странная мысль. Впрочем, ведь и камни тоже говорят о людях. Дай только собрать мысли. Отозвался из полумрака Сирин. Там, на суде, я говорил лишь то, что представлялось важным. Теперь же хотелось бы мне раскрыть душу. Последовало молчание. Нелли огляделась по сторонам. Улица казалась пустою, только слышно было, как кто-то невдалеке колет дрова. Бродили пестренькие куры, поклевывая что-то в яркой изумрудной первой траве. Нелли только сейчас приметила, что она уж появилась.